Князья изрядили 6 полков, а напереди поставили стрельцов. Игорь сказал братьям: «Братья, мы искали этого, станем же крепко». Половцы обратились в бегство, русские захватили их вежи и взяли много полону. После этого Игорь говорил, чтобы поехать в ночь, но Святослав Ольгович сказал дядьям своим: «Я далеко гнал за половцами и измучил коней. Если теперь ехать опять, то придется мне отстать на дороге». Положили ночевать на месте. На другой день, в субботу, начали выступать полки половецкие, точно боровья. Изумились русские князья, откуда их взялось такое множество. И Игорь сказал: «Мы сами нарочно собрали на себя всю землю». Согласились сойти с коней и пешим пробиться к реке Донцу. Князья говорили: «Если поедем, убежим сами, а черных людей оставим, и будет на нас грех, что их выдадим. Но или умрем, или живы будем все вместе». Итак, все сошли с коней и начали пробиваться. Игоря ранили в руку, и была большая печаль в полку его. Бились крепко до самого вечера. Много было раненых и мертвых в полках русских. Бились потом всю ночь. На рассвете воскресенья возмутились коуи и побежали. Игорь сидел в то время на коне, потому что был ранен. Видя бегство коуев, он поскакал к ним, чтобы возвратить, и отъехал далеко от своих. Поняв опасность, он снял шлем и погнал опять к полкам, чтобы узнали князя и возвратились. Но никто не возвратился, и он попался в плен. Будучи схвачен и увидав, что брат его Всеволод крепко борется, Игорь просил у Бога смерти, лишь бы только не видать падения брата своего. Игорь после рассказывал: «Вспомнил я тогда грехи мои перед Богом. Какое кровопролитие сделал я в земле христианской, когда взял приступом город Глебов у Переславля. Теперь вижу месть от Бога. Говорил я сам себе: где теперь возлюбленный мой брат? Где брата моего сын? Где чадо рождения моего? Где бояре-думцы мои? Где мужи храбрые? Где ряд полчный? Где кони и оружие многоценное? Всего лишен и связанный предан в руки беззаконников». Из такого множества русских ратников мало кто спасся. Нельзя было убежать, потому что как стенами сильными огорожены были полками половецкими. Ушло только человек 15 русских, а коуев еще меньше. Прочие же потонули в море. То самое время великий князь Святослав Всеволодович шел в Карачев и собирал ратников с верхних земель, хотя идти на половцев к Дону на все лето. На возвратном пути, будучи у Новгорода Северского, услыхал он о братье своей, что пошла на половцев тайком от него. Не любо было это ему. Когда уже он пришел в Чернигов, прибежал Беловолт Просович и сказал ему о поражении Игоревом. Святослав вздохнул, прослезился и сказал: «Любезные мои братья и дети, и мужи земли русской! Дал бы мне Бог, притомил бы я поганых, но вы не удержали молодости своей и отворили ворота в русскую землю. Воля Господня да будет. Как мне досадно было на Игоря, так теперь жаль его». Тотчас же Святослав послал сыновей своих Олега и Владимира в посемье. Смутились города посемские, услыхавшие о судьбе Игоря. Была скорбь лютая, какой прежде никогда не бывало во всем посемье, и в Новгороде Северском, и во всей волости Черниговской. Князья в плену, дружина в плену избита. Смятение было страшное в городах. Не мило тогда было никому свое ближнее. Но многие отрекались тогда от душ своих, жалея о князьях.